21. Уиллоу. В четверг вечером я роюсь в своем гардеробе, пытаясь найти что-нибудь подходящее для вечеринки. Я никогда раньше не была на подобных мероприятиях, поэтому понятия не имею, что надевают туда люди. Что-то милое, но не слишком нарядное. Бормочу я себе под нос, приподнимая юбку, а затем, в конце концов, отказываюсь от нее и бросаю на кровать. Я роюсь в ящике с нижним бельем в поисках трусиков и лифа, которые придадут мне уверенности, даже если никто их не увидит. Странно. Вроде же постирала те фиолетовые. Трусов нет ни в ящике комода, ни в корзине для белья. Я вздыхаю и пожимаю плечами. Что поделать? Общие прачечные. Иногда вещи остаются в сушилке, и нужно просто смириться с тем, что ты никогда их больше не увидишь. В итоге я натягиваю черные трусики и лифчик в тон. Позирую перед зеркалом, а затем закатываю глаза. Наряд выбираю простой, но элегантный. Красивую юбку и рубашку с длинными рукавами, которые облегают мои формы чуть больше, чем большинство других моих рубашек. Еще она скрывает шрамы, но вроде бы я все равно выгляжу хорошо. Этого должно быть достаточно, чтобы на одну ночь суметь притвориться обычной студенткой колледжа и забыть, что я из дерьмовой семьи с приемной матерью-проституткой, шрамами на теле, а теперь еще и с тремя опасными мужчинами, которые то появляются, то исчезают из моей жизни, точно смертоносные тени. Я просто хочу забыть обо всем этом, хотя бы ненадолго. Я оглядываю себя в зеркале, расчесываю волосы, пока они не становятся немного волнистыми от нанесенного на них специального средства. Затем поправляю макияж. Я, конечно, не какая-то там сногсшибательная супермодель, но, по-моему, выгляжу неплохо. Пока я иду, юбка развивается вокруг лодыжек, а вырез рубашки достаточно глубокий, чтобы было видно небольшое декольте и ни одного из шрамов. Я улыбаюсь своему отражению, делаю глубокий вдох и выхожу, садясь на автобус, который отвезет меня на вечеринку. Колин сказал, что она должна состояться в одном из домов братства, прямо за кампусом. Мне нужно немного пройти от автобусной остановки, чтобы добраться туда. И я, конечно, могла бы начать беспокоиться о прогулке в одиночестве. Но уже за 3-4 квартала слышу доносящиеся с вечеринки звуки музыки. Было бы невозможно пропустить эту вечеринку или ошибиться домом. Все двери и окна открыты, играет музыка, беспорядочно мигают разноцветные огни. Люди высыпают из дома на лужайку, смеясь и выпивая. Даже снаружи видно, что дом полон людей. И когда музыка сменяется на одну из популярных поп-песен, которые постоянно звучат по радио, все, кто находится внутри, громко аплодируют. Все это слегка ошеломляет, и мне требуется секунда, чтобы перевести дух и успокоиться, прежде чем двинуться по лужайке к двери. «Ты сможешь», — бормочу я себе под нос. «Так все делают». Я не хочу уходить, пока не увижу, на что похожи подобные вечеринки. Я никогда не была большой любительницей тусовок, тем более, что в колледже у меня не так уж много друзей, которые могли бы меня позвать. Так что я полна решимости извлечь из этого вечера все возможное. Некоторое время я брожу по большому дому в одиночестве, лавируя сквозь толпы людей. Кажется, будто многие разделились на группки, и каждая развлекается по-своему. Кто-то танцует. Кто-то играет в карты за столом на кухне. Два парня в одних лишь шортах проносятся мимо меня, преследуя девушку в насквозь промокшей футболке. В руках у них водяные пистолеты, и все они смеются. Я подхожу к накрытому столу, уставленному напитками и закусками. Не знаю, что за алкоголь в бутылках, поэтому беру стакан и наливаю в него пиво, потягивая его и попутно поедая соленые крендельки. Кто-то врезается в меня сзади, и я оборачиваюсь, замечая одну из подруг Эйприл. Королева-сука собственной персоной стоит прямо за ней. Мы с Эйприл смотрим друг другу в глаза. На секунду на ее точеном лице появляется удивление, позже сменяясь отвращением. «Не могу поверить, что ты и правда приперлась!» Презрение в ее голосе отчетливо слышится даже сквозь громкую музыку. «Если только ты не пришла просто за бесплатной едой! Не могла позволить себе сходить за продуктами на этой неделе!» Все ее друзья смеются над шуткой, глядя на меня так, словно я собачье дерьмо, которое налепилось на их обувь или что-то в этом роде. Я не успеваю ответить, как вдруг кто-то обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Я улавливаю запах пива и теплого одеколона и, повернув голову, вижу стоящего там Колина. «Да ладно тебе, Эйприл!» — отчитывает он. «Не будь такой! Мы все здесь хотим просто хорошо провести время, верно?» Эйприл фыркает и закатывает глаза, затем разворачивается на каблуках и уходит вместе со своей свитой. «Извини за нее», — говорит Колин, убирая руку с моего плеча и поворачиваясь ко мне лицом. «Я надеялся увидеть тебя здесь сегодня». «Но я же сказала, что приду». Отвечаю я ему, пытаясь выдавить улыбку. «И не беспокойся об Эйприл. Это не твоя работа учить ее, как быть порядочным человеком». Он со смехом откидывает голову назад. «Черт, я так рад, что ты пришла. Я как будто целую вечность тебя не видел. Раньше мы чаще сталкивались в кампусе, но сейчас ты словно все время ускользаешь». Меня охватывает чувство вины. В последнее время я была так поглощена другими проблемами, что даже не успевала сказать Колину больше пары слов. «Я просто была очень занята», — уклончиво отвечаю я. «Искала работу и старалась, чтобы у меня оставалось время на домашнюю работу и все такое». «Конечно, это ложь. Но я ни за что не смогу рассказать ему о парнях и хаосе, который они привнесли в мою жизнь». «Не переживай», — говорит Колин. Он улыбается, и от этого его лицо светлеет. «Ты серьезная девушка, вечно занятая. Мне нравится это в тебе». Щеки слегка краснеют, и я поднимаю руку, неловко заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. «Спасибо. Но, похоже, это делает меня вроде как скучной». «Скучной?» — возражает он, качая головой. «Ни за что. Ты типа загадочная. Всегда так сосредоточена на том, что делаешь. От этого мне хочется узнать, что происходит в твоей голове». «Ничего особенно интересного, правда?» «Не верю. Ни на секунду». Он подмигивает мне, затем бросает взгляд на столик позади меня. «Давай я принесу тебе что-нибудь выпить». В руке я все еще держу стакан, но не собираюсь отказываться от предложения Колина. Пока он смешивает для нас коктейли, я допиваю дерьмовое пиво, ощущая кислый привкус во рту. К тому времени, как я нахожу, куда поставить пластиковый стаканчик, Колин уже поворачивается ко мне с другим напитком в руке. Он намного вкуснее пива, шипучий и сладкий, с легким привкусом алкоголя. Друг Колина кивает ему в знак приветствия, когда проходит мимо. Колин кивает в ответ, но не отходит от меня ни на шаг. Остальная часть вечеринки проходит шумно и хаотично, хотя мне кажется, будто мы с ним в своем маленьком укромном уголке, отделенном от гула тусовки. Покачиваем головами в такт музыки. Я расслабляюсь, не знаю благодаря чему. Алкоголю или атмосфере. Невроз пропадает. Колин приносит мне еще один напиток, когда я допиваю первый, и непринужденно болтает со мной обо всем на свете, от моей любимой песни до любимого блюда. «Спагетти», — отвечаю я ему. «Или просто паста с соусом. Универсальное блюдо. Всегда можно съесть на следующий день». «Да, понимаю», — соглашается он. «В центре города есть отличный итальянский ресторанчик. Там готовят такие огромные фаршированные ракушки. Кухня Анджелины. Ты там бывала?» Я качаю головой, прекрасно понимая, что подобное заведение, вероятно, мне не по карману. Потому как Колин одевается и держится, становится ясно, что ему никогда в жизни не приходилось беспокоиться о деньгах. «Может, однажды возьму тебя с собой», — говорит он, снова улыбаясь мне. «Уверен, тебе бы там понравилось». «Я бы с удовольствием», — отвечаю я, застенчиво улыбаясь. Я допиваю третий стакан, и он ведет меня в центр зала, где танцует куча людей. Хотя танцорша из меня так себе. Я просто двигаюсь в такт в своей манере, не давая стыду меня остановить. Колин кружит меня. И я ловлю себя на том, что смеюсь. Просто и легко. У меня немного кружится голова. Отчасти из-за танца, отчасти из-за алкоголя. Я пью нечасто, поэтому эти три напитка подействовали на меня сильнее, чем, вероятно, подействовали бы на кого-то другого. Я слегка спотыкаюсь, пока Колин выводит меня с танцпола, поддерживая и притягивая чуть ближе к своему телу. «Хочешь уйти отсюда?» — спрашивает он через некоторое время. Ему приходится наклониться ближе, чтобы я могла слышать его сквозь музыку. Я чувствую его дыхание у своего уха. «Да», — киваю я. «Так ведь поступают девушки на вечеринках. Идут в тихие места с парнями, которые им нравятся. Тусовка оказалась веселее, чем я ожидала, и я хочу как можно дольше наслаждаться ощущением беззаботности и невесомости. Притворяться, будто жизнь на самом деле простая и незамысловатая. Мы выходим из здания братства на лужайку. Она усеяна стаканами, мусором и людьми, но Колин не обращает на них никакого внимания. Кажется, будто он смотрит лишь на меня. Он обнимает меня за плечи, пока мы идем по дороге, и я не боюсь темной улицы, потому что он рядом, а эффект алкоголя ощущается до странного приятно. Через несколько минут мы выходим на площадку, похожую на поле для гольфа. Лужайки хорошо подстрижены, фонари светят красиво, и вокруг никого. После шумной вечеринки приятно побыть в тишине. Здесь красиво. Бормочу я, оглядываясь по сторонам. Ага, я люблю сюда приходить, когда хочу проветрить голову. После наступления темноты здесь никогда никого не бывает. Наверное, приятно иметь это место в своем распоряжении. Он ухмыляется. Ну что ж, теперь я делюсь им с тобой. Ты знаешь, Уиллоу, ты мне уже давно нравишься. Я краснею, удивленная тем, что слышу. Он всегда был дружелюбным и, может, немного кокетливым, но я думала, что он со всеми такой. Я жду, что от его признания у меня в груди поднимется волна возбуждения или в животе запорхают бабочки, но они так и не появляются. Колин симпатичный и определенно один из самых популярных парней в кампусе, но мое тело реагирует на его присутствие не так, как на Ренса Мамелиса или даже Виктора. Нет, нельзя думать о них. Размышления о братьях Ворониных вызывают у меня раздражение, и я выкидываю их из своих мыслей, не желая, чтобы они там вообще были. Я хочу этого. Хочу нормального. Хочу красивого, подтянутого парня, который стоит здесь и говорит, что я ему нравлюсь. Поэтому, когда Колин наклоняется и целует меня, я ему позволяю. Его губы теплые и уверенные, но между нами по-прежнему нет искры. Никакого электрического импульса желания. Я закрываю глаза и пытаюсь погрузиться в процесс, целуя его в ответ и прижимаясь к нему сильнее. Он тихо стонет у моих губ, и когда я чувствую настойчивое прикосновение кончика его языка, впускаю его. И это ощущается неплохо, даже приятно. Немного слюняво, наверное. Не могу сказать, хорошо ли Колин целуется, но потом его руки начинают блуждать вверх и вниз по моей спине и вдруг крепко обхватывают мою задницу. Я вздрагиваю от неожиданности, но он притягивает меня еще ближе, слегка прижимаясь телом. Его губы терзают мои еще настойчивее, он практически засовывает язык мне в горло. Это заставляет мое сердце биться чаще, но не в хорошем смысле. Он задирает юбку, просовывая руку под ткань, и я упираюсь ладонями в его грудь. «Нет!» — выдыхаю я. «Прости, я не хочу!» «Ну же, детка!» Бормочет он, не останавливаясь. «Еще немного. Я думал об этом весь вечер. Его неугомонная рука шарит у меня между ног. Я сильнее толкаю его в грудь, наконец-то отрывая себя от него». Колин секунду моргает, ошеломленный тем, что я отстранилась, затем хмурится. «Какого черта, Уиллоу?» — огрызается он. «Ты не можешь просто дразнить меня всю ночь, а потом отступить в последнюю гребаную секунду?» «Что?» — от шока заикаюсь я. «Я слышал, ты девственница?» — говорит он, притягивая меня обратно к себе и обнимая, а после оставляя на моей шее небрежные поцелуи. «Я никогда раньше не трахал девственницу. Хочу узнать, так ли это хорошо, как все говорят. Давай, детка, это беспроигрышный вариант. Дай мне трахнуть тебя, и я сделаю тебя популярнее Эйприл». Я отшатываюсь, будто он дал мне пощечину, и в животе скручивается тошнотворное чувство. «Ты, сука, должна умолять меня трахнуть тебя. Продолжает он, обдавая мою кожу горячим дыханием. «Не сопротивляйся. Поверь мне, крошка. Я не хочу тебя оскорбить, но лучшего предложения ты никогда не получишь». Сердце больно сжимается. На глаза наворачиваются слезы. Так вот оно что. Вот почему он обращал на меня внимание все это время. Потому что хотел девственницу. Считал меня жалкой, отчаявшейся, готовой на все. Он пытается поцеловать меня, но я поворачиваю голову так, что его губы оказываются на моей щеке. Его это не останавливает. Он проводит по ней языком. Руки дергают мою одежду, пытаясь снять или забраться под нее. И я начинаю сопротивляться яростнее. Мной завладевают страх и гнев. «Нет!» — кричу я. «Оставь меня в покое!» «Заткнись нахрен!» — бормочет Колин. «Тебе понравится, обещаю. Я мог бы уйти с той вечеринки с любой девушкой, но выбрал тебя. Не будь такой неблагодарной!» Он крупнее меня. И хотя мне удается вывернуться из его хватки настолько, чтобы развернуться и отстраниться на полшага, он снова притягивает меня к себе, прижимая к своему телу, и мы неуклюже падаем на землю. Колин ставит меня на колени, и я чувствую, как он прижимается ко мне сзади, трется о мою задницу. «Вот так», — бормочет он, — «теперь все правильно». Меня охватывает паника. И когда он целует меня в шею, я двигаюсь назад. Выворачиваюсь и сильно бью его локтем в лицо. Когда локоть сталкивается с его носом, чувствую хруст кости, и Колин издает резкий вопль. Я отползаю в сторону, пока он в растерянности. Спотыкаюсь о юбку, пытаясь встать, но он снова хватает меня, не давая подняться на ноги. Когда я оглядываюсь, у него на лице кровь, а в глазах ярость. «Какого хрена ты, сука?» Он снова тянет меня вниз, и я поскальзываюсь на мокрой траве, падая на спину. Чувствую, как голова ударяется обо что-то твердое, и перед глазами вспыхивает боль. На секунду все погружается во тьму. Тошнота подкатывает к горлу. Когда ко мне возвращается зрение, надо мной стоит Колин. Его лицо в крови, а одежда в пятнах от травы. Он отступает и пинает меня в бок, а затем плюет прямо на траву рядом с моей головой. «Тупая шлюха!» — бормочет он. «Ты, мать твою, не стоишь таких усилий!» Он украдкой оглядывается по сторонам, словно боится, что кто-то мог услышать нашу перепалку и прийти разбираться. Затем еще раз пристально смотрит на меня сверху вниз и быстро уходит прочь, оставляя меня распростертой на поле для гольфа. Я пытаюсь подняться на ноги, но весь мир, кажется, кренится в сторону. Волна головокружения накатывает на меня с такой силой, что я издаю жалобный стон. У меня болит голова и бок в том месте, куда он меня пнул. Я ощущаю каждый из тех напитков, что выпила ранее, и их слишком много. Они смешиваются с болью в голове, заставляя темные пятна плясать у меня перед глазами каждый раз, когда я моргаю. Перед глазами водоворот, поэтому я крепко зажмуриваюсь, сворачиваюсь в клубок и проглатываю кислый привкус в горле. Я знаю, что мне нужно встать, но я слишком устала. Мое тело кажется таким тяжелым. Сознание начинает ускользать, и я понятия не имею, сколько проходит времени. В какой-то момент я смутно осознаю шипящий звук, раздающийся где-то вокруг меня. И мне на лицо и тело вдруг брызгает что-то мокрое. Через некоторое время меня охватывает оцепенение, и я почти ничего не чувствую. Затем надо мной раздается грубый голос, произносящий проклятие, и внезапно меня подхватывают сильные руки.